Смотрю, Анисимыч, жестко потрепали тебя фрицы, седина дюже прибавилась. А ты, я вижу, все такой же, медведь медведем. Хрипловато рассмеялся дед Марки, потирая бока. Чумаков расхохотался, и тут же перевел взгляд на остальных, на незнакомую фрау в форме немецкого офицера-медика, которая стояла чуть поодали, закусив губу, наблюдая за нашей встречей с легкой улыбкой. На странного лысого карлика с длиннющей бородой, намотанной прямо на тело. На отца Евлампия, которого Чумаков видел в партизанском отряде. А товарищ Суровый и товарищ Политрук, спросил Чумаков, кивнув батюшке. На большее священнослужитель мог не рассчитывать. Так уж сложилось, не любил мой дедуля попов. Неужели? Старик лишь качнул головой. Всех фашисты замучили, Вань, зверско. Я, да отец Евлампий, вот и весь наш партизанский отряд, кого товарищ Чума вытащить сумел. Вечная им память. Чумаков нахмурился, скрипнув зубами и с хрустом сжав кулаки. Таких людей теряем, Ромка. До последнего вздоха этих тварей бить буду. А это еще что за фрау-доктор? Насторожился Иван, разглядев совсем немаленькое звание Глории. А фрау-доктор, между тем, сделала шаг вперед и представилась. Оберфельдерст медицинской службы третьего. Погоди-ка, перебил ее Иван, это ж сопоставимо по рангу с целым подполковником. Ты что, Ромка, ее в плен взял? Это Глория, назвал я ведьму по имени, главный врач военного госпиталя в Покровке. Она помогла нам выбраться, без нее мы бы не справились. Я не стал говорить, что справился бы и без ее помощи, но надо же мне было как-то объяснить ее присутствие здесь. А так, хоть немного очков наберет в глазах моих товарищей. Да и уничтожение огромной орды фашистов без ее участия так гладко бы не прошло. Она что, шпионка? Не унимался Чумаков, пристально рассматривая Глорию. Нет, я покачал головой. Она не шпионка. Она, ведьма. Вместо того, чтобы фрицев лечить, Глория отправляла их прямиком в ад. К тому же, она француженка, но фашисты считали ее своей. Ну, если так, Чумаков расслабился, но все еще скептически разглядывал женщину. Добро пожаловать в наш отряд, фрау Глория. Кстати, а ты кто такой? Иван прищурился, в упор разглядывая странного лысого карлика, который до сих пор молча стоял в стороне, обернутый вокруг тела собственной подгоревшей бородой, источающей аромат паленой шерсти. С какой целью интересуешься, малый? Черномор кашлянул в кулак, начиная неторопливо разматывать бороду. Тут уже пришла моя очередь нервно закашляться. Этому недомерку палец в рот не клади, отгрызет по самое не балуйся. Кто малый? У Ивана едва глаз не выпал от удивления. Так-то карлик ему едва до груди головой доставал. Я малый? Постой, Вань, не газуй. Это новый член нашего отряда, поспешил я встрять, пока карлик не начал душить Чумакова бородищей. Уж очень выразительно он покачивал ее кончиком. Так-то он могучий колдун, и лет ему побольше, чем тебе, на 1000, примерно, а то и на 2. Черномором зовут, будьте знакомы. Черномором, выдавил из себя Иван, глядя то на меня, то на бородатого карлика. Это как у Пушкина, что ли, Руслан и Людмила, да, тот, вроде, тоже Черномор, и тоже с бородой. Это он и есть, вполне серьезно подтвердил я. Не, Ром, ты меня разыгрываешь, что ли? А ты чё, не веришь? Черномор сердито тряхнул головой. Разглядывает он меня, как неведомую зверушку. Да нет, просто. Чумаков почесал затылок. За последнее время он уже не раз и не два встречался с такими чудесами, в которые и поверить-то сложно. Просто в первый раз живого Черномора увидал. Ай, да Пушкин. Ай, да сукин сын. Ну, теперь увидел, недовольно буркнул Черномор. И давай без глупостей. Я здесь не для развлечений. Ладно, ладно, извини. Чумаков махнул рукой, но я видел, как его глаза все еще сверкали изумлением и любопытством. Главное, что ты наш и против фрицев. Значит, вместе будем воевать, а умеешь чего? Сыпанул он напоследок вопросами. Наш он, Вань, подтвердил я. Можешь даже русским его считать. А вот на что он способен, нам еще узнать предстоит. Но скажу так, то, что я уже видел, весьма впечатляет. Черномор хмыкнул и, разматывая последние метры своей бороды, произнес: «Ну, ежели ты такой любопытный, малец, то гляди». Он щелкнул пальцами, и его борода внезапно ожила, взлетела над землей, закрутилась в спирали и вспыхнула голубоватыми искрами. Ее стремительное движение мгновенно сформировало вихрь, который поднял в воздух всю нашу разношерстную компанию, да и сам карлик взлетел и завис рядом. Мы неподвижно замерли в воздухе, а затем мягко опустились обратно. «Это, конечно, баловство», — сказал Черномор, снова обматывая успокоившуюся бороду вокруг пояса. «Могу и посерьезнее, а вот этого не надо». «Мягко, но твердо запретил я. В деле покажешь, нечего за просто так силу транжирить. А ты, товарищ Черномор, не промах». Чумаков вдруг озорно засмеялся и хлопнул карлика по плечу. «С такими союзниками и война не страшна. Отличная команда собирается», — произнес я, оглядывая всех присутствующих. «Я чувствовал, как мои бойцы предвкушали грядущие сражения. Даже ведьма, которая наблюдала за всем происходящим с загадочной улыбкой. Про Черномора я вообще промолчу. После длительного заточения он рвался в битву, а в его глазах то и дело мелькали хищные искорки. «Скоро мы им все покажем», — добавил Иван, сжимая кулаки, а я уловил в его мыслях, что он тоже понял, это будет совсем другая война, а кто-то завтрак обещал, или мне показалось. Неожиданно вспомнил об обещании Вальги Богдановича Черномор. «Мы сегодня жрать будем», — в животе бурчит, «у меня 1000 лет во рту даже маковой росинки не было». «Ну, к завтраку вы уже опоздали», — виновато развел руками Иван, взглянув на часы. «Время-то к обеду уже, так обед подавай». Мелкий бородач заревел, как огромный голодный бегемот, также широко распахнув свою пасть. «Скорее, а не то я тобой перекушу». Я, конечно, сомневался, что Чумакова напугает подобная угроза. Однако небольшая оторопь, напавшая на дедулю, показала, что он, хоть и не боится, но опасается. А то, хрен его знает, чего от этих сказочных персонажей ожидать. Может, действительно, слопает и не подавится. Ну это, наконец, выдавил он. «Проходите, гости дорогие». И он широко распахнул парадные двери особняка. Тут голос его оборвался, потому что мы вошли в столовую и замерли. За тяжелыми дубовыми вратами, украшенными коваными узорами, нас встретил прохладный полумрак парадного зала. Высоченные потолки, расписанные фресками с сценами охоты, столы из темного дерева, уставленные серебряной посудой и, самое главное, запах. Густой, пряный, манящий аромат жареного мяса, свежего хлеба и терпких ягодных настоев. «Одним словом, садитесь жрать, пожалуйста», — добавил напоследок Чумаков, вместе с нами подходя к столу. Длинный дубовый стол ломился от яств. Золотистые пироги, дымящиеся миски с щами, маринованные грибы в глиняных горшочках, копченая рыба и даже, о чудо, что с чем-то мутным и явно крепким посредине. Ну и пыльных бутылок с вином из погреба, найденного Иваном, тоже хватало. Ну, раз уж хозяйское гостеприимство выставлено на таком уровне, Черномор ловко подвинул к себе блюдо с целиком запеченным кабаном, то и грех отказываться. Он с хрустом оторвал ногу от кабанчика, которая была размером с его собственную голову и, не церемонясь, впился в нее зубами. Ведьма, сидевшая рядом, лишь укоризненно покачала головой, но ее пальцы уже тянулись к грозди винограда, лежащей в серебряной чаше. «Вот это да!» – ошарашенно пробормотал дед Марки, руки которого сами потянулись к бутылочке горячительного, и даже я не смог сдержать улыбки. «Под такую закуску, да не выпить с устатку, наливай, Ванька, всем наливай!» Пока Чумаков разливал умопомрачительно пахнущую настойку по бокалам, я шепнул ему на ухо: «Аглафира Митрофановна с Акулиной где потерялись? И с Лешим все в порядке?» В общем-то, что с Лешим, мне все было понятно, наверное, умотал в леса, осматривать свои новые владения. А вот отсутствие двух моих любимых и родных женщин, одна из которых была беременна моим ребенком, немного напрягало. Хотя умом я понимал, что ничего страшного с ними на территории поместья произойти не может, иначе Пескаройка мне бы уже доложила. «Так это», — так же тихо ответил Ваня, отходя со мной в сторонку, — «Глафира Митрофановна как увидела магическую лабораторию твоего немножко мертвого старичка, так оттуда почти и не выходила. Очень уж ее поразило, как там все устроено. Ну, такой шмон она там взялась наводить, даже меня, боевого офицера-разведчика, припахала. Представляешь? А то», — усмехнулся я, представляя, как моя драгоценная разбирает 300-летние закрутки с волшебными зельями и упрекает бедного Вальгу Богдановича за общий бардак и плесень в пробирках. «А Акулина тоже там», — закивал головой Чумаков, — «в лаборатории. Чистит, драят, натирают. Я сам на силу вырвался, сказал, что к вашей встрече надо все подготовить. Постой, так им никто не сказал, что я вернулся. Наконец-то начало доходить до меня. Извини, старина, как-то забыл», — виновато произнес Чумаков. А между тем пиршество набирало обороты. Черномор уже трескал вторую ногу кабана, а дед Марки, раскрасневшийся от трех рюмок настойки, что-то горячо доказывал отцу Евлампию. Ведьма невозмутимо пила вино, но ее глаза тревожно блестели. Присутствие моего немертвого дедули, витающий в воздухе дух-хранитель, наличие которого она чувствовала своим колдовским чутьем, ее слегка напрягало. Она пока не знала, как себя вести, и судорожно перебирала модели поведения. И я все это легко читал на уровне своих эмпатических способностей, даже не прибегая к ментальному дару. Не откладывая в долгий ящик, я поднялся из-за стола и пошел на выход. Пока не увижу Глашу с Акулиной, мне кусок в голо не полезет. А где находится лаборатория, я прекрасно помнил. Проходя мимо Вальги Богдановича, восседающего во главе стола, я поинтересовался: откуда такое изобилие, дед? Я указал на ломящийся от еды стол. Когда мы с Ваней были у тебя в прошлый раз, с провиантом была настоящая напряженка. С мясом, так леший расстарался, ответил Вальга Богданович. Живности в его новых владениях оказалось видимо-невидимо, а выпивки и в моих погребах, вернее, уже в твоих, поправился он, хватает. Ну, а все остальное, супружница твоя с дочуркой, да пескоройка приготовили. Ну, и я в меру сил старался. Спасибо, дед. Я приобнял мертвеца одной рукой. Ты тут пригляди за моими, я в лабораторию. Ох, вот я старый дохлый дурак с усохшими мозгами, выругался князь, хлопнув себя костлявой рукой по лбу. А про девчушек твоих я и позабыл, они же без меня оттуда не выйдут. Я сейчас, он вскочил на ноги, но я остановил его, усаживая обратно. Сам схожу, Вальга Богданович. Путь до лаборатории был не близкий, но и гонять по своим надобностям ветхого старика-мертвеца тоже не хотелось. К тому же, и убивать по пути никого не надо. Подустал я как-то от всего этого, только потом мне про все рассказать не забудь, потребовал старый князь. Мне опять пришлось возвращаться на кладбище, ведь именно там скрывалась потайная лаборатория рода Перовских. Я долго петлял между могил, украшенных изумительными скульптурами, памятниками и резными надгробиями, но, в конце концов, нашел тот самый невзрачный склеп, верхушку которого украшал приметный знак, символ бесконечности. Распахнув скрипучую и основательно поеденную ржой решетку, я спустился под землю по сырым замшелым ступеням. Массивная плита, перекрывающая вход в лабораторию, при моем приближении мягко и беззвучно открылась. Дедуля, похоже, починил ее механизм. Длинный коридор, на этот раз, был ярко освещен магическими светильниками. У плиты, перекрывающей дальнейшую дорогу, я остановился. Сейчас, чтобы пройти дальше, мне потребуется оросить кровью каменную чашу, установленную у стены на высоком постаменте. Я снял с пояса охотничий нож, который до сих пор держал при себе, и приготовился порезать запястье. Заодно и потренируюсь раны заращивать без применения печати, только с помощью таланта кровизнаться. Не надо резать, прошелестел в моей голове бесплотный голос пескоройки. Достаточно одной капли. Спасибо, родная, поблагодарил я духохранителя и, не колеблясь, наколол острием ножа подушечку указательного пальца. После того, как капля моей крови упала в чашу, проход в магическую лабораторию был открыт. Глава 18. Когда вторая зона защиты была оставлена позади, я, наконец-то, добрался до самой лаборатории. Теперь понятно, почему мои девчонки не смогли самостоятельно прийти на нашу торжественную встречу и последующее застолье. Из лаборатории дедули хрен выберешься без сопровождения кого-нибудь из рода Перовских. Дверь во внутреннее помещение была приоткрыта. Из-за нее лился теплый желтый свет и доносилось энергичное брецание стеклянных сосудов. Ну, и кто тут у нас скрывает грязные пробирки под столом? Голос Глафиры Митрофановны звучал так, будто она разговаривала не сама с собой. Понятно же, что виновника всего безобразия уже днем с огнем не найти, а с каким-то провинившимся школьником. Вот, вроде бы, взрослые люди работали, а так все загадить, это надо постараться. Я усмехнулся, покачал головой и заглянул внутрь. А если я скажу, что уже 300 лет никто здесь уборку не делал, у тебя шок не случится? Глаша вздрогнула и резко обернулась, и ее глаза, большие, карие, чуть расширенные от удивления, встретились с моими. В следующее мгновение она уже летела ко мне, забыв про все пробирки и стекляшки. Рома, родненький, вернулся. Я поймал ее в объятия, ощутив знакомый запах чего-то домашнего, родного, смешанного с пряным запахом трав и с металлическим запахом свежей крови. Бассейн с гигантской тушей обезьяноподобного куэридика находился здесь же, неподалеку. «Ты живой, живой», — шептала она, прижимаясь ко мне всем телом так крепко, что у меня даже дыхание перехватило. «Вроде бы живой», — ответно прошептал я ей на ухо. «Но, если ты продолжишь меня так душить, результат может измениться», — пошутил я, немного разряжая обстановку. «Дурак», — Глафира Митрофановна фыркнула и слегка отстранилась, но ее руки продолжали сжимать мою шею, будто она боялась, что я исчезну. «Не шути так больше», — шутливо пригрозила она, но ее голос дрогнул. «Не буду, честная пионерская», — пообещал я, подхватив ее на руки и закружив по древней лаборатории. В этот момент из соседнего помещения вышла Акулина. В руках она держала тряпку и бутыль с какой-то зловещей фиолетовой жидкостью. Увидев меня, она выронила прозрачную емкость, которая со всего маха ударилась об пол. Бутыль, к счастью, не разбилась, но выплеснувшаяся жидкость зашипела, слегка разъедая каменный пол. «Рома, живой!» – завизжала девушка, тоже бросаясь ко мне на шею. Я поставил Глафиру Митрофановну на ноги, и мы обнялись все вместе. Глафира Митрофановна вздохнула, а затем украдкой попыталась смахнула слезинки, выкатившиеся из ее глаз. Следом за ней зашмыгала носом и Акулина. «Да, радость у нас вышла, действительно, как в песне, со слезами на глазах. После того, как мои девчушки успокоились, они завалили меня вопросами. Пришлось рассказать им вкратце о моих недавних приключениях». При упоминании Глории Глаша как-то насторожилась, словно почуяла всем своим женским нутром возможную соперницу. «А ведь так оно и есть, мне ли не знать? Вот вы мне скажите, как у них, у женщин, получается все чувствовать без всяких там магических талантов. Так кто такая эта Глория?» Недовольно проворчала Глафира Митрофановна, перехватив мой взгляд. Она недобро прищурилась, и в ее карих глазах заплясали искорки настороженного любопытства и ревности. Конечно же, Акулина, в этот момент копошившаяся возле пролитой жидкости, теперь уже нейтрализованной каким-то порошком с резким удушливым запахом, вдруг замерла и навострила уши. Я вздохнул, врать любимой женщине не хотелось. «Она ведьма», — начал я осторожно. «Ведьма», — повторила Глаша, медленно, будто пробуя слово на вкус. «И что этой лярв-ведьме от тебя нужно? И ведь она ее еще и в глаза не видела. Что же будет при встрече?» И я понял, что все мои проблемы только-только начинаются, и разрулить их будет куда сложнее схватки с Архангелом Михаилом. «Рома», — продолжила она, — «не надо юлить, я чувствую, что ты что-то недоговариваешь. Я понимаю, ты ведьмак, ты с ней, у вас что-то было?» — выпалила Глаша, наконец решившись. Я вздохнул. «Это не то, о чем ты думаешь. Она оказала мне услугу. Без помощи этой ведьмы я бы мог не вернуться, или словил бы очередную лихорадку Сен-Жермена». Глаша закусила губу, ее пальцы нервно сжали край фартука. «И что теперь, ты ей обязан? Я знаю ведьмовский кодекс, что она требует за оказанную услугу». Тишина повисла тягучей паутиной, я как-то и не знал, что сказать. Я даже об этом кодексе слышал сегодня в первый раз. Акулина, до этого молчавшая, вдруг резко встряла в наш разговор. «А она красивая?» Глафира Митрофановна взвелась, как ошпаренная. «Акулина, да какая разница-то? Ну, так если красивая, значит опасная». Я невольно рассмеялся, но тут же осекся под взглядом Глаши. «Красота для ведьмы не проблема, особенно для колдуньи седьмого чина. Кстати, я так и не посмотрел, насколько она возвысилась. Но я вижу ее настоящую суть. Акулина, ей больше 300 лет, и ее сумеречный облик ужасен. Куда страшнее, чем был у твоей бабки Степаниды. Но простаки этого не видят. Значит, красивая». Глафира резко отвернулась, но я успел заметить, как ее глаза блеснули влагой. «Глаша», я осторожно взял ее за руку, «ты же знаешь, что для меня важнее всего. Чувствуешь, это душой и сердцем». Она не ответила, но пальцы ее дрогнули в моей ладони. «Не буду юлить и скрывать, но с Глорией будет непросто, очень непросто, но она нужна нам. Просто верь мне, и все будет хорошо. Обещаешь?» Глаша обернулась и вновь меня обняла, уткнувшись головой мне в грудь. «Хочешь, я принесу тебе абсолютную магическую клятву верности?» — на полном серьезе предложил я. «Со мной это не сработает», — рассмеялась Глаша. «Я же обычная простушка». «Тогда просто верь мне». И я крепко прижал ее к груди. Глаша прижалась ко мне крепче, ее дыхание было теплым и неровным. «Ты знаешь, я не из тех, кто ревнует к каждой тени», — прошептала она. Но, когда я услышала, что она ведьма, мне стало страшно. Не за себя, за тебя. Я провел пальцами по ее волосам, ощущая их шелковистую мягкость. Тебе нечего бояться, ответил я тихо. Ни она, ни кто-либо другой не сможет разлучить нас. Она подняла на меня глаза, и в них плескалось столько доверия, что мое сердце сжалось. У меня просто камень упал с души, ведь рано или поздно этот вопрос все равно бы всплыл, и объясниться было бы намного сложнее. Дальше я без утайки рассказал и про знакомство с Глорией, и про встречу с Черномором и мертвой головой его братца-великана, и про уничтожение целой орды фрицев, и про нападение архангела Михаила, и про наше бегство. В общем, про все-все-все. Мои красавицы слушали мое неспешное повествование, буквально раскрыв рты. Ведь в то, что я рассказывал, сложно было даже поверить. И ко всему прочему, произошедшие события заняли буквально какой-то день-два. Мы вместе скорбели о погибших партизанах, а мои девушки плакали. Ведь они знали этих людей куда лучше меня. Когда мы все, наконец-то успокоились и пристали оплакивать мертвых, Глафира Митрофановна с Акулиной поделились со мной уже своими новостями. А новостей у них тоже хватало. Мы тут с Акулинкой нашли столько всего удивительного, Ром. Ты даже не представляешь. Глаза моей любимой женщины зажглись настоящим азартом увлеченного любимым делом исследователя. Вальга Богданович сказал, что пару-тройку веков лаборатория пребывала в запустении. Ага, присоединилась к ней Акулина. Все здесь покрыто настоящей пылью веков. Но вы тут уже не слабо потрудились. Улыбнулся я, оглядывая лабораторию. С моего последнего посещения, все здесь действительно преобразилось. Полки были вычищены, банки-склянки с разными компонентами рассортированы и подписаны, а металлические лабораторные столы просто сияли от натирки. Но даже учитывая прошедшие столетия, технологичность некоторых процессов просто поражает воображение. В нашей старой лаборатории достичь чего-то подобного было просто невозможно. Глаша едва сдерживалась от восторга. Глафира Митрофановна вдруг схватила меня за руку и потащила к дальнему углу лаборатории, где стоял массивный аппарат, этакая сборная солянка из полированного металла. Я так понимаю, это мои девчонки его так надроили, дерево и стекла, да еще и изрисованного целой кучей сверкающих загадочных символов, часть из которых мне была незнакома. Посмотри, ее голос дрожал от возбуждения. Это же алхимический преобразователь Пифагора. Прародитель описывал подобный прибор и его действия в Лете, но сам никогда не пользовался. Я присвистнул от удивления, хотя ни хрена так и не понял. Да и до указанного Глашей раздела Леты я так и не добрался, поскольку никакой практической пользы он не нес. Просто в нем описывались всевозможные существующие техномагические прибамбасы, которых в наличии у самого Афанасия не было. А вот то, что Пифагор, известнейший на весь мир древнегреческий мыслитель и математик, был одаренным, я не знал. А вот его преобразователь действительно выглядел впечатляюще. Сложные механизмы, встроенные кристаллы-накопители, даже в эфире чувствовалась легкая вибрация магической энергии, идущая от этого непонятного прибора. «И он рабочий?» – осторожно спросил я, не желая показать, что я совершенно не в теме. Рабочий, Акулина прыгнула вперед, размахивая руками. Он не просто рабочий. Мы уже провели пару тестов на твоем мертвом дедуле, и... Акулина. Глаша резко перебила ее. Мы же договорились, никаких поспешных выводов. Все-таки организм немертвого существенно отличается от организма живого ведьмака. Девушка надула губы и слегка сникла, умерив пыл. Ну, ладно. Но результаты-то были потрясающие. Я с улыбкой покачал головой, никогда бы не подумал, что Акулина когда-нибудь пойдет по стопам Глафиры Митрофановны и разделит увлеченность матери наукой, пусть на данный момент и магической, а ведь у Акулины имеется задел, неожиданно вспомнил я, и из нее вполне может получиться ведьма, только стоит найти того, кто сможет передать ей дар, или использовать машину профессора Трифилова. Покажите, что у вас получилось, попросил я, мое любопытство тоже зашкаливало, и вообще, как вы поняли, что что-то получилось? Глаша немного поколебалась, но затем решительно кивнула. Хорошо, смотри. Она провела рукой над преобразователем, прикоснулась поочередно к нескольким светящимся кристаллам, и аппарат ожил, легкое гудение, вспыхнувшие символы сложных формул. А потом, яркая вспышка, на секунду меня ослепившая. Ой, прости, Ром. Запоздало извинилась Глаша. Это и побочный эффект. Мы пытались синтезировать эликсир для повышения магической проводимости меридианов. И, вот тут мне действительно стало весьма интересно, ведь мои энергетические каналы до сих пор находились в плачевном состоянии, и эликсир с подобным свойством был необходим как воздух, и Глаша это тоже знала, какая же она у меня все-таки, но преобразователь выдал это, закончила Глаша, нервно кусая губу. Подожди, я медленно моргнул, в глазах еще плавали зеленоватые пятна от вспышки. А это что? Глаша потянулась к стеклянной колбе, стоявшей на выходном патрубке аппарата. Внутри переливалась густая жидкость цвета расплавленного золота, но с явным изумрудным отливом. Какая-то странная, живая рябь пробегала по ее поверхности, как будто жидкость дышала. И еще внутри я заметил какую-то красную взвесь. Видишь эти красные спирали, Ром? Глаша поднесла колбу к свету, позволяя рассмотреть крошечные пылинки и составляющие эту взвесь. Они образуются только при идеальном балансе магических элементов. По теории Пифагора, такой узор – признак активированного философского камня. Неожиданно закончила за нее Акулина, возбужденно сверкая глазами. «Мам, да ладно тебе тянуть и нагнетать, Роме тоже интересно. Философского». Я осторожно принял колбу из рук Глаши, повертел пробирку перед глазами, завороженные мерцающими переливами. Жидкость странно вибрировала в ладонях, словно пыталась сказать что-то на языке, который я не до конца понимал. «Вы это сейчас серьезно? Еще бы!» — обрадованно продолжила девушка. «Это и Вальга Богданович подтвердил», — добавила Глафира Митрофановна. «Кстати, как он сам признался, за все время экспериментов ему никогда не удавалось получить настолько чистый и стабильный концентрат. Внезапно стекло под моими пальцами стало чудовищно ледяным и даже обожгло холодом подушечки пальцев. Я не успел выпустить колбу из рук, как она в одно мгновение рассыпалась в сверкающую пыль. Но золотисто-зеленая субстанция с ярко-красными прожилками не пролилась. Она собралась в шар, зависший на уровне моей груди. По испуганным выражениям лиц своих девчонок, я понял, что в эксперименте что-то пошло не так, как планировалось. «Что-то не так», — озвучил я свои мысли. «Странная реакция на твою энергетику, не теряя самообладания», — ответила Глафира Митрофановна. «С твоим дедом такого не происходило, но он — живой мертвец. Глаша, Акулина, медленно отходите подальше», — распорядился я. «Черт его знает, как поведет себя это, и ищите зачем укрыться». После моих слов золотистый шарик резко приблизился и мягко толкнул меня в солнечное сплетение. «Роман!» Глаша бросилась ко мне, но было поздно, эликсир философского камня просочился внутрь, оставив после себя лишь легкое, но приятное жжение. Я замер, ожидая боли, взрыва, чего угодно, но вместо этого по телу разлилась странная легкость. Возникшие ощущения напоминали легкое опьянение и тепло после приема порции хорошего выдержанного коньяка. «Охренеть!» — прошептал я, глядя на ладони, кожа которых начала источать золотистые искры. А после этого пришло и понимание процесса, происходящего внутри моего астрального тела. «Девчонки, знаете, что вы только что сделали? Усилили твою связь с эфиром», — предположила Акулина, сияя как начищенный пятак. «Вальга Богданович высказывал предположение на этот счет. Твой источник должен сейчас перерабатывать магическую энергию в два раза быстрее, если не в 3-4, изумленно произнес я, чувствуя, как стремительно заполняется резерв. Глаша впилась в меня тревожным взглядом. «Ты чувствуешь себя нормально?» Я медленно развел ладони, и между ними вспыхнула крошечная молния. Меридианы укрепились, стали толще и разветвленнее, перекачивая сквозь себя куда большее количество магии. «Даже лучше, чем нормально», — довольно рассмеялся я. Эффект от принятия философского камня действительно немного пьянил. «Девчонки мои, вы настоящие гении!» Акулина тут же запрыгала от радости на одной ножке, словно маленькая девочка, получившая в подарок то, о чем всегда мечтала. «Мам, ты слышишь? Мы гении!» Глаша прикрыла глаза и покачала головой. «Не все так просто, доча. Боюсь, с этим эликсиром нам еще придется основательно поработать». «А что не так?» – спросил я, и ответ неожиданно пришел, но не так, как я ожидал, а взрывом чудовищной боли в моей груди. «Ох, ёб!» – я рухнул на колени, скрипя зубами и сжимая кулаки. Золотистые искры под кожей сменились вкраплениями глубокого ночного мрака, а Глаша испуганно вскрикнула. «Рома, что происходит?» Она бросилась ко мне, но я жестом ее остановил. Мой голос звучал хрипло, когда я выдавил: «Не подходи, это внутри меня какая-то реакция. Каждая клетка моего тела будто разрывалась на части. Философский камень, Он не просто усиливал проводимость магии, он ее перестраивал. Мой темный дар ведьмака, проявившийся визуально вот этими черными прожилками на коже, что разбежались по всему моему телу, бунтовал против такого грубого надругательства над собой. Естественно, что без боли тут не обошлось, да еще такой ослепительной. Акулина застыла в ужасе, прижав ладони к щекам, а Глаша уже лихорадочно рылась на полках, швыряя склянки направо и налево. «Мам, что ты ищешь?» – перепуганно пискнула девушка, не зная, чем помочь ни мне, ни матери. «Антагонист один». Голос Глафиры Митрофановны дрожал, она не на шутку за меня испугалась. «Тот, который мы создали для мертвого деда, если что-то пойдет не так». Черные прожилки расползались по моим рукам, как ядовитые корни. Я сквозь зубы застонал, чувствуя, как талант ведьмака словно выворачивается наизнанку. Лабораторный стол вздрогнул от удара моего кулака. Я пытался хоть как-то отвлечься от боли. «Рома, держись». Глаша наконец нашла пузырек с мутной зеленоватой жидкостью. Ее пальцы дрожали, когда она сорвала пробку. Это должно. Но закончить фразу ей не удалось, потому что мой истошный крик ее заглушил. Я попытался кивнуть, но тело не слушалось. Чернота уже добралась до шеи и ползла по лицу, и каждый дюйм ее продвижения, будто раскаленная игла, дрейфовала под моей кожей. Акулина в ужасе прижалась к стене. «Мама, он же не умрет». «Нет, я не позволю». Глаша кинулась ко мне с пузырьком антидота наперевес. Однако именно в этот момент меня скрутило судорогой, и я, падая, неловким движением выбил лекарство из рук Глафиры Митрофановны. Стекло разбилось об каменный пол с хрустальным звоном всех разбитых надежд на спасение. А Глаша упала передо мной на колени и прикоснулась к моему почерневшему лицу ледяными от ужаса ладонями. Один лекарственный антагонизм означает, что лекарство прекращает действие или эффект другого вещества, предотвращая биологический ответ. Прекращение действия осуществляется четырьмя основными механизмами, а именно химическим, фармакокинетическим, рецепторным и физиологическим антагонизмом. Глава 19. Я видел ее глаза, широко раскрытые, влажные, полные чистейшего отчаяния. В них отражалось мое искаженное болью лицо, покрытое паутиной черных прожилок. Интересно, мелькнула в голове безумная мысль, как обычно происходило со мной в подобных случаях, если я умру сейчас, останусь ли в ее памяти таким, изуродованным до неузнаваемости монстром? «Роман». Глаша прошептала мое имя с такой болью, что даже мои собственные муки на мгновение померкли. «Смотри на меня». Ее голос дрожал, а в глазах – паника, хоть она и старалась держаться. «Не отпускай сознание. Ты слышишь? Держись. Попробуй контролировать это». Я закашлялся, и на ладонь упала сгустком капля черной, как смоль, крови. «Не получается, родная. Сейчас я попробую уйти в ускоренный режим, но это тоже может не сработать». В глазах резко потемнело, а дыхание сбилось, и я уже почти ускорился. И вдруг, словно произошел щелчок в моем самочувствии, резко, почти мгновенно, словно кто-то переключил тумблер, боль исчезла полностью. Я вздохнул полной грудью и осознал, что чертов философский камень больше не конфликтует с моей природой. Он адаптировался. Или я, вернее, мой ведьмачий дар, Глаша. Я поднял голову, и она замерла, увидев мои глаза. Их радужка теперь светилась золотым узором, повторяющим те самые красные спирали из колбы. Вроде бы отпустила. Глафира Митрофановна осторожно прикоснулась ладонью к моему лицу. Но эти черные прожилки, они не исчезли. Наверное, побочный эффект, предположил я, и, надеюсь, что временный. Я медленно поднялся на ноги, ощущая, как энергия стремительно циркулирует по обновленным путям. Похоже, что эликсир еще и очищает каналы, выжигает все лишнее. Только бы знать, что он считает лишним. Акулина, все еще напуганная, прошептала: «А если бы не очистил?» Я встретился с ней взглядом и весело подмигнул. «Тогда я бы сгорела изнутри». Глаша вдруг резко выдохнула и больно шлепнула меня раскрытой ладонью по плечу. «Дурак, не смей так больше говорить, беду накаркаешь». Ее голос дрожал от ярости и облегчения. «Ты чуть не». Я обнял ее, чувствуя, как она трясется. «Прости, как-то неожиданно все случилось». Она всхлипнула, уткнувшись мне в плечо. «Идиот, да и я дура. Больше никаких экспериментов без подготовки. Слышишь?» Неожиданно Акулина вдруг хлопнула в ладоши. «Но это же работает, мам. Рома, ты теперь стал в разы сильнее, да?» Я кивнул, вытягивая руку и разжимая кулак. Над ладонью вспыхнул не просто сгусток энергии, Я всего-то навсего хотел создать обычный слабенький светляк, а плазменный шар, от чего-то пульсирующий в такт моему сердцу. Похоже на то, задумчиво произнес, но нам еще нужно тщательнее изучить все эффекты. И, я взглянул на Глашу, подбирая слова, надо найти способ контролировать это. Пока, чувствую, что ваш камень действует сам по себе. Глафира Митрофановна стиснула зубы, но после согласно кивнула. Ладно, но никогда больше не пугай меня так, ясно? Я улыбнулся и поцеловал ее в лоб. Клянусь. Итак, еще одно открытие в сфере магических наук было сделано моей ненаглядной. И это, при всем при том, что она ни разу не одаренная, обычная простушка, каких в мире, пруд пруди. Но я чувствовал, это только начало. Глафира Митрофановна еще себя покажет во всей своей красе. И тогда пусть все наши враги трепещут. Вдруг, без всякого предупреждения, плазменный шар в моей руке дрогнул и погас, будто его кто-то выключил. Я почувствовал, как золотые узоры в глазах потускнели, а черные прожилки на коже начали быстро бледнеть и исчезать, будто их никогда и не было. «Что-то не так», — пробормотал я, сжимая ладонь, где еще секунду назад пульсировал плазменный шар. Теперь там осталась лишь слабая искра, едва заметная в полумраке лаборатории. «Что-что происходит, мам?» — прошептала Акулина, разглядывая мое лицо и руки. Глаша сразу же схватила меня за запястье, резко закатывая рукав. Заодно проверив мой пульс, она внимательно следила за исчезновением черных прожилок, которые пропадали по всему телу. «Похоже, что эффект от философского камня исчезает», — сказала она, и в ее голосе прозвучало странное сочетание облегчения и разочарования. Эликсир перестал работать. Я сжал кулак, ощущая, как сила уходит, словно песок сквозь пальцы. Меридианы больше не горели, а магия не переливалась по ним с прежней мощью. Я возвращался к своему обычному состоянию погорельца. «Ну что ж, девчонки», — я усмехнулся, стараясь скрыть напряжение в голосе, — «я уже так размечтался. Отрицательный результат тоже результат. Да и какой же он отрицательный? Эликсир работает просто недолго. Его с успехом можно использовать как временное усиление». Глаша задумалась над моими словами, а потом медленно кивнула. «Мы не учли стабилизацию. Возможно, сама формула философского камня требует корректировки. Или она взглянула на меня с внезапной тревогой, твой организм сам отторгает его. Значит, ты права, нужно больше исследований. Вы у меня настоящие молодцы». Акулина притворно надула губы. «Ну, вот, я уже думала, мы создали что-то грандиозное. Так вы и создали». Поспешил я ее успокоить. «И это, за столь короткий срок. Просто, надо продолжать, и все обязательно получится». Глаша вздохнула, потирая виски. «Ладно, мы обязательно все проверим. Может, удастся понять, почему эффект непостоянный». Я молча согласился, но в душе шевельнулось странное чувство. «А что, если это непостоянство не просто эффект или недоработка эликсира? Что, если мой дар на самом деле сопротивляется или защищает меня? Или этот эффект возникает от присутствия в моем сознании первого всадника?» Но вслух я ничего не сказал. «Пока что, а там видно будет. Значит, работа продолжается?» «Вот что вместо этого сказал я. Настоящая работа только началась», — подтвердила Глаша, и в ее голосе снова зазвучала та самая уверенность, которая заставляла верить, у них все получится. «Только, чур, красавицы мои, все работы переносятся на завтра, а сегодня у нас пир горой по поводу нашего возвращения. Собирайтесь скорее, а то я сейчас кого-нибудь из вас точно сожру». Я сделал страшное лицо и пощелкал зубами. Однако, после того, что со мной случилось буквально несколько минут назад, испугать моих девчонок не получилось. Но они снизошли к моим нижайшим просьбам и, быстро переодевшись и приведя себя в порядок, покинули лабораторию. Прогулка по старому и слегка неухоженному, однако Пескаройка уже приступила к устранению этого недочета, кладбищу, как это не покажется странным, очень нравилось и мне, и моим девушкам. Мы вышли во двор, и свежий осенний воздух мягко обнял нас после душной и пропахшей едкими реактивами, кровью и впитавшимся даже в стены запахом магического перегара лаборатории. Резные надгробия, усыпанные облетающей разноцветной листвой, стояли как молчаливые стражи прошлого, напоминая о бренности бытия. Глядя на них, почему-то, как никогда хотелось жить. Глаша укуталась в теплый платок, но ее глаза блестели, она всегда любила эту тишину, этот странный, почти мистический покой. Акулина же, наоборот, громко шаркнула ботинком по опавшим листьям и задрала голову к небу. Деятельная молодая энергия в ней так и бурлила. Еще пару месяцев назад я и представить не могла, что окружающий наш мир такой большой и такой сказочный. Какой же дурой я была раньше. «Мам, прости, я просто не понимала». Она резко развернулась ко мне. «Рома, а правда, что Ваня родился простаком, а потом с помощью машины какого-то профессора стал одаренным?» Я фыркнул и укоризненно покачал головой. Романтические мечты о Чумакове так и не покинули головы Акулинки. Но пока мои воспоминания не изменились, ничего экстраординарного между ними не произошло. Моя будущая версия из этого альтернативного мира все еще имела шансы на появление. А это, товарищ Красавина, вспомнил я шпионский псевдоним девушки, который дал ей в первые дни нашего знакомства, между прочим, государственная тайна. И Ваня, как я понимаю, вам ее разболтал. Ой, Акулинка, сообразив, что проговорилась, зажала рот ладошкой. Только не наказывайте его. Я подумаю, не успел я договорить, как Глаша, смеясь, толкнула меня локтем в бок. Прекрати пугать девочку. Я поднял руки в шутливом жесте капитуляции. Ладно, ладно, но вообще-то, эта информация действительно засекречена. Мои пальцы скользнули по мшистой поверхности одного из надгробий, мимо которого мы как раз проходили. Для вас это не страшно, при работе в моей команде вам будет присвоен наивысший допуск. Но вот на сторону эта информация попасть не должна, строго произнес я. Враг не дремлет и усиленно разрабатывает собственное магическое направление. Я расскажу вам чуть позже, что мне удалось узнать. Ветер шевельнул ветви старых сосен, и в их шепоте мне почудился чей-то призрачный голос. Но разобрать, что он там бормочет, я так и не сумел. Возможно, действительно глюк. На мгновение я почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Похоже, остаточный эффект взаимодействия с философским камнем. Глафира Митрофановна заметила мое напряжение. «Рома», я встряхнул головой. «Все в порядке. Просто какие-то странные ощущения на самой грани восприятия. Пока сам не понимаю, как к этому относиться. Чуть что, сказу говори мне», — обеспокоенно произнесла Глаша. «Или хотя бы, Вальге Богдановичу». Пообещав обращать внимание даже на самые незначительные изменения в собственном организме, мы выбрались с территории кладбища, прошли по примечательной аллее, вдоль поскрипывающих на ветру сосен, и вышли к особняку. Наше появление было встречено радостными возгласами уже основательно поддатых деда Маркея и Черномора. Дед Маркей, размахивая опустевшим штофом с настойкой, уже расходился не на шутку, а Черномор, сидя рядом с ним, откровенно не замечал, как его борода задорно ползает по полу, словно толстая змея. «Е-мое, ну наконец-то!» — загремел старик, увидев нас. «А я уж думал, вы там в своей лаборатории всю ночь просидите. Эх, молодежь, молодежь, даже выпить с вами нормально не получается. Так-то, дед Марки совсем не горький пьяница, просто события последних дней, разгром партизанского отряда, пленение и жестокая казнь боевых соратников и друзей — едва совсем не подорвали дух старика, хоть он этого и не показывал, но на душе у него было тяжело и тошно. Тем временем пескаройка быстро провела перемену блюд, забрав и всю использованную посуду. Вскоре на огромном дубовом столе появились новые горячие кушанья. Компания оживилась, и разговоры потекли быстрее. Дед Марки поднялся из-за стола и шумно расцеловал по очереди моих девчонок, оставив на щеках Глаши и Акулины влажные следы от слез. «А ну-ка, все ко мне за стол!» — рявкнул он, стукнув сухоньким кулаком по дубовой доске, отчего рюмки задрожали, словно испуганные мыши. «Будем пить за старых друзей, за победы, да и просто за то, что мы живы!» Я переглянулся с Глашей, а затем с Вальгой Богдановичем, что с невозмутимым видом продолжал восседать во главе стола в качестве радушного хозяина, и они понимающе кивнули. «Ведь старик, конечно, не просто так буянил. Под этим шумным весельем скрывалась старая солдатская тоска. Он слишком много и многих потерял за последние дни. Марки Анисимович», — мягко, но твердо произнесла Глафира Митрофановна, — «давай лучше выпьем за тех, кто не дошел, за тех, кто уже не услышит наш тост, за тех, кто отдал свои жизни во имя». Старик на секунду замер, а я увидел, как задрожала его нижняя губа. Потом он резко опять хлопнул ладонью по столу. «Бах! За них!» – прохрипел он. «За героев! Вечная им память!» Он поднялся на ноги и выпил, не чокаясь. Я поднял рюмку следом за ним. «За павших! И не надо больше слов!» Черномор вздохнул и тоже выпил, а его борода медленно поползла под стол, словно прячась от чужих взглядов. А дед Марки вдруг разрыдался, грубо, по-мужски, уткнувшись лицом в ладони. Но это было правильно, что ли? Всегда должна быть минута, когда все вспоминают, ради чего они еще живы. Не обязательно за это пить, главное, помнить. «Ты слышишь?» Я вздрогнул. Никто из окружающих не произнес этих слов, они прозвучали внутри. Но это был не первый всадник, его мысленный голос я уже научился узнавать. А это было так, будто кто-то что-то шептал в ментальном диапазоне, тихо, но настойчиво, а я слышал этот шепот самым краешком сознания. И это было не похоже ни на что слышанное ранее. Глаша тут же заметила перемену в моем взгляде и вопросительно приподняла бровь. Я едва заметно мотнул головой. Позже. Она кивнула, но ее пальцы непроизвольно сжали край стола. Глаша всегда переживала, когда что-то было не так. Тем временем этот шепот продолжался. Сейчас он был лишь отдаленно похож на обычные слова, скорее, на навязчивое эхо, которое пульсировало в моих висках, как далекий звон колокола под водой. И я никак не мог разобрать, что же мне пытается сообщить этот невидимый собеседник. Голос не походил ни на один из тех, что я слышал раньше. Мне почему-то казалось, что он был слишком близким, почти родным. Не просто мыслью, пришедшей извне в мою голову, а присутствием кого-то, уже хорошо знающего меня. Понимаю, звучит бредово, но более точного определения я не смог подобрать. Я замер, даже дыхание замедлил, будто боялся спугнуть этот странный контакт, будто кто-то приник к самому краю моего черепа и шептал сквозь кость, беззвучно, но ощутимо, чтобы я услышал. Но я мог разобрать лишь какое-то невнятное «па-па-па-па», а затем стихло и оно. Но оставшееся послевкусие было знакомым. Как будто я знал обладателя этого голоса раньше, может, в детстве, во сне, или в забытом воспоминании, стертом временем. Но это не был ни голос матери, ни друга, ни даже первого всадника. Это было нечто глубинное, словно само мое подсознание пыталось мне что-то сказать, но не могло выговорить, как будто язык вдруг стал чужим. «Ты побледнел», — прошептала Глаша, наклоняясь ко мне так близко, что ее дыхание коснулось моего уха. «Ром, как ты? Уже норм». Я кивнул, не в силах объяснить, что же со мной произошло, потому что и сам ничего не понимал. Слишком странными и необычными были эти ощущения. Я попытался отмахнуться от них, сглотнув внезапно подступивший к горлу ком, но в глазах неожиданно потемнело, и вдруг, кружевная занавеска на окне, солнечный зайчик на потолке, вкус теплого молока с пенкой. Я стоял в комнате, в которой никогда не был. Лучи солнца падали на половицы, золотя пылинки в воздухе. У окна, спиной ко мне, женщина. Она что-то напевала, гладя детское белье, пеленки с распашонками. Ее я сразу узнал, это же Глаша, и тут же осознал, этого не может быть, наш ребенок еще не родился, а здесь, это что, предвидение будущего, но тогда это па-па-па-па, шепот, наконец, слился в одно понятное слово, папа, это что, со мною разговаривает мой еще не рожденный ребенок, похоже, ноги перестали меня держать, пока я пребывал в этом трансе, я очнулся от боли, упав грудью на стол и сбросив на пол посуду, лоб был мокрым, а рубашка прилипла к спине. Все повскакивали на ноги и засуетились вокруг меня. «Выпей водички, командир». Черномор протянул мне стакан с прохладной водой, которую я выпил буквально в два глотка. «Ты нас всех напугал, Рома», — произнесла Глаша, придерживая меня за плечи, чтобы я опять не рухнул. «Что с тобой случилось?» А я молчал, потому что понял, кто пытался со мной поговорить. Но с моей точки зрения это был полнейший бред. Глава 20. Октябрь 1942 г. Третий рейх. Земля Анхальт. Г. Вернигероде. Но Каина совершенно не испугало колдовство верховной ведьмы. Он лишь криво усмехнулся, медленно поднимаясь с кресла. Его тень, отброшенная пламенем камина, вытянулась до невозможных размеров, заполнив половину зала, и в ее очертаниях заплясал силуэт с выросшими клыками и когтями. «Ты... похоже, забыла, кто я», – прошипел вурдалак, и его голос сейчас напоминал шелест вытаскиваемого из ножен острого металла. Несмотря на клыкастую тень, сам он все еще оставался в человеческом образе. «Не играй с огнем, Изабель, или ты думаешь, твои смешные фокусы могут остановить меня, меня, настоящего мастера крови?» В воздухе запахло грозой, не метафорически, а по-настоящему. Над потолком сгустились тучи, и в следующее мгновение молния ударила в центр зала,